Иначе эта глупая желтая тень будет преследовать нас долгие годы. Со своей стороны я беру свой рапорт обратно и беру разведку на реке Эльгай. Я не верю в то золото, но использую, чтобы его найти, весь свой опыт горного инженера. Это как нарыв. Либо вскрыть, либо мучиться дальше. Я кончил. «Спасибо, Владимир Михайлович», — громко сказал Ченков. Снова все сидели недвижимо перед столами, заставленными бутылками и едой. Хрипатый голос Сани Седлова врезался в тишину. «Всюду, где собирается больше трех геологов, надо вешать лозунг «К чертям разговоры о работе!» «У нас техсовет или вечер отдохновения?» «Предлагаю налить и выпить за Монголова. Он наш человек, сохраняет наше достоинство». Саня Седлов разрядил обстановку. Зазвякала посуда, возник легкий шумок, говор, кое-где смех. В стену управления что-то глухо стукнуло, раздался как бы расширенный вздох, и тотчас задребезжали, заныли стекла в торце коридора. «Господи, благослови!» — сказал кто-то. «Первый зимний!» «Что это?» — тихо спросила Сергушова у Гурина. «Южак, первый за эту зиму. Придется сбегать отсюда». Каждый журналист, каждый заезжий литератор и вообще любой, побывавший в поселке и взявшийся за перо, обязательно писал и будет писать о южаке. Это все равно, что побывать в Техасе и не написать слово «ковбой» или, будучи в Сахаре, не упомянуть верблюда. Южак был чисто поселковым явлением, сходным со знаменитой новороссийской борой. В теплые дни за склоном хребта скапливался воздух и затем с ураганной силой сваливался в котловину поселка. Во время южака всегда бывало тепло, и небо безоблачно, но этот теплый, даже ласковый ветер сшибал человека с ног, перекатывал его до ближайшего закутка и посыпал сверху снежной пылью, шлаком, песком, небольшими камнями. В южак лучше всего годились ботинки на триконях и защитные очки горнолыжника. В южак не работали магазины, были закрыты учреждения, в южак сдвигались крыши, и в крохотную дырку, в которой не пролезет иголка, за ночь набивались кубометры снега. «Женщинам и семейным предлагаю разойтись по домам», — сказал Будда. «Молодежь может оставаться. Завтра день нерабочий. Старшим остается Капков. За группу из 25-го барака отвечает Салахов». Первая в сопровождении Капкова ушла Люда Голливуд. Ушел Ченков. Ушли Гурин с Сергушовой. Лампочки потускнели. Стекла уже дребезжали непрерывно. И за стеной слышались все учащающиеся вздохи гигантских легких. По временам где-то било металлом о металл. Они сидели, сгрудившись за одним столом. Лампочка помигала и погасла, или повредила проводку, или электростанция меняла режим работы. На лестнице послышалось бормотание. Это Капков проводил Люду Голливуд и вернулся. Он принес с собой свечки. Южак ломился в двери управления, набирал силу. Пламя свечей колебалось, тени прыгали по стенам, разноцветно светились бутылки. Капков отодвинул от Жора Прятина стакан с коньяком и пошел вдоль столов, разыскивая свою кружку. На любой вечеринке Капков наливал себе в экспедиционную эмалированную кружку шампанского и больше не пил ничего. «Предпочитаю гробить здоровье в маршрутах». Капков разыскал свою кружку, сгорбился на стуле. Все молча собрались вокруг него. Рыжеволосый заика Капков со славой чудака, первопроходца дальних маршрутов, с его свитерами шерсти мамонта,